Надпись на камне. Сказ «Побывальщина» впервые опубликован в 1939 году в журнале «Индустрии социализма» номер 11, а также в книге «Светлое озеро», Свердловск, 1939 год. Позднее не переиздавался. События этого сказа относятся к крепостному периоду на Урале, как и в сказе «Марков камень», 1937 год. Из года в год мы со своим школьным товарищем проводили начало летнего отпуска в деревне Воздвиженки. Как покончим с экзаменами, так сейчас туда, чтобы успеть окунуться в прозрачную тишину горных озер вблизи Касли, пока еще не налетели сюда шумливые люди с ружьями и суматошливыми собаками. В Воздвиженке, на стекольном заводе, принадлежавшем тогда Злоказову, у моего товарища был дальний родственник, старик-одиночка Иван Никитич. Большую часть своей жизни он проработал столяром-модельщиком при цехе художественного литья в Каслях. Но под старость, неожиданно для всех своих знакомых, переселился в Воздвиженку, где и работы по специальности не было. О своем переезде старик говорил: «Не до смерти же мне чугунными игрушками забавляться. Пора и около серьезного дела походить. А серьезнее кабацкого разве найдешь? Гляди-ка, начисто всех споить желают. На любую деревню по три кабака открыли. И мошенству такого, как здесь, весь свет обойди, не найдешь. Вот и любопытно на такое поближе поглядеть, на кабацких мастеров полюбоваться». Потом, усмехнувшись, добавлял: «Ну, и Синарское тут под боком, а оно мне любее всех наших озер пришлось». Последнее, конечно, и было действительной причиной переселения. Но были и другие, о которых можно было догадываться. У Ивана Никитича не задалась семейная жизнь. Жена, говорят, на редкость красавица, умерла совсем молодой, оставив двух дочерей. Дочери унаследовали редкую красоту матери и ее недуг. Чахоточные красавицы дожили до совершеннолетия, и одна за другой умерли, растревожив на всю жизнь не один десяток молодых людей, которых сильно тянуло к окнам дома Никитича. Это семейное несчастье, видно, и заставило старика покинуть насиженное место в Каслях и уйти в созерцательную жизнь рыбака с удочкой. Раньше, говорят, Никитич к числу рыбаков вовсе не принадлежал. Сам старик, однако, об этом никогда не говорил. Держался он весело, бодро, и не любил, когда кто-нибудь называл его дедушкой. «Какой я тебе дедушка? Я еще молодой, того и гляди, женюсь. Вот только волосы на маковке отрастить осталось». Говорилось это шутя, но все же с этим считались. И взрослые обычно звали кум Никитич, а молодежь — дядя Ваня. Слабостью дяди Вани была его привязанность к ученым из простого народа. Неважно, кто где учился, в фельдшерской школе или в Уральском горном училище, в учительской семинарии или в торговой школе, лишь бы учился и был из простого звания. Таким Никитич готов был оказывать услуги, а кое-кому и денежную помощь. В его маленьком домике летом бывало немало городской учащейся молодежи. Стоило побывать раз, и ты получал право приехать по знакомству в любое время и располагаться у него как дома, если даже хозяин был в отлучке. Ставилось лишь два условия. Старик не употреблял ничего спиртного и от посетителей требовал, чтобы духу этого в моем доме не было. кто не удовлетворял этому условию, с тем Никитич раззнакомливался очень решительно и навсегда. Таких полон дом набить могу, да мне их не надо. Второе требование было пустяковым. Уходишь, ключ клади на место, то есть затыкай в щель, известную всей деревне, около правого угла притолки. Таков был наш знакомец в Воздвиженке. Про дорогу от станции Полдневая тогда говорилось. Верхом либо пешком — сердцу радость, на колесе — кишкам надрыв. Мы, конечно, предпочитали пешеходный способ. Он же лучше подходил и к нашим финансам. Ноги свои ничего не стоят, а коли еще и сапоги снять, то и вовсе дешевка. Поэтому мы не стали обольщаться явно провокационными обещаниями станционных ямщиков домчать в один часик, и сразу направились к лесу. Там вырезали по хорошей вересовой палке, разулись, вскинули свой багаж вместе с сапогами на концы палок и зашагали по знакомой лесной дороге, богато вышитой фантастическими узорами высунувшихся из земли корней. Идти по такому узору было куда приятнее, чем ехать. Сначала босые ноги чувствовали много острых углов и всяких шероховатостей, но скоро это прошло. На смену пришли другие ощущения. Горячая ласка прогретого солнцем мелкого горного песку, освежающая влажность глины, теплота узорчатых ковриков конотопа на дороге и мягкий подстил белой кашки по обочинам. Доцветали ландыши и лесные орхидеи. Во всю силу цвела земляника, по низинам виднелись кольца и петли глазастых незабудок. Из сочной густой зелени взлетали петушки и курочки лесных лилий. И над всем этим густой настой горного соснового бора и неуловимая мелодия музыки вершин. Здоровым заводским парням, посидевшим зиму за учебой и в возрасте 20 лет, доступна еще радость бегать по траве босиком. Мы и козликовали до самого озера Иткуль. Красивое озеро вовсе разнежило. Даже высунувшаяся из воды серая громада шайтан-камня в игре света теней и блески водной равнины кажется согретой. Как будто старый шайтан только что окунулся каменным лицом в воду, по-стариковски добродушно усмехается и говорит: «Ай-яй, тепло! Старым костям хорошо!» До того разнежил Иткуль, что совсем было собрались остаться здесь на ночь, но потом передумали. Завтра праздничный день. Никитич наверняка будет свободен. Надо поторапливаться. В Воздвиженку пришли как раз в то время, когда возвращалось с пастбища стадо коров. Старик Никитич оказался дома. Он стоял у шестка и подкладывал мелкие дровца под трехногий чугунок, в котором варилась уха. — Вот и ладно, сразу кушки, — обрадовался старик, — а я уж который день вас поджидаю. Пора, думаю, этим, а колокольцы не звенят, едут, да другие, и все не ко мне. — Да мы пешком, Иван Никитич. Не слепой, поди-ка, вижу, что булашек искупать надо. В ограде под потоком в полубоче вода хорошая, а полосните ноги-то, а я тем временем на стол соберу. Оголодали, поди, за зиму, стосковались по рыбке. Когда мы, умывшись и ополоснув ноги, пришли в избу, старик спросил: «Чуете, сколь хорошо стало?» Потом наставительно добавил: «А по колокольцам не тужите. Пеший человек больше видит. Да и примета одна есть. Какая? А такая. Кто к колокольцам привык, тот уж не рыболов и не охотник. Не самостоятельный вовсе в этом деле. Здешним вон хозяевам уток-то пальцем показывает и чуть рыбу на крючок не насаживает. Разве это охота? Большая чашка густой крепко поперченной ухи так быстро усохла, что Никитич спросил. Может, еще чугунок сварим? Но мы отказались. А коли сытые, так сейчас же спать. Часа через три разбужу. Увидев, что мы вытаскиваем из дорожных сумок рыбацкие принадлежности, старик замахал руками. Ничего этого не надо. На всех у меня приготовлено, и окуней я уже подговорил. Хороших. Ваше дело только спать. Следующий день с восхода до заката мы провели на озере. Погода была чудесная и клев хороший. По крайней мере, таким он казался нам, хотя Никитич, видимо, не разделял этого взгляда. Молод все идет, не таких я подговаривал. По этому случаю даже несколько раз меняли место остановки. Мы пользовались переездами, чтобы поплавать и понырять в хрустальной воде. Положение с клевом, однако, не изменилось. Везде он был сильный, да излишне беспокойный. Но шла мелочь. «Поедем не то в дальнюю Курейку. Не там ли мои окуни жируют?» — решил Никитич. И наша лодка направилась в северо-западную часть озера. Здесь тоже не оказалось того руна, на какое рассчитывал попасть Никитич. Зато место тут было исключительной красоты. Синарское озеро в своей строгой оправе камня и соснового бора все-таки кажется довольно однообразным. И там, где каменная рама дает трещины, образуя заливы, переходящие в долочки, там лучшие места. Строгая красота сосновых колоннад здесь разнообразится кудрявой, шумливой зеленью ольховника, черемушника и прочие коренги, как зовут здесь этот вид чернолесья. Сосны одна другой краше и ровнее, дойдя до спуска в ложок, как будто нарочито подтянулись, почистились от нижних сучьев. На иглистом скользком подножье только черные точки расщеренных шишек да редкие перистые былинки. Зато ниже, в ложке, плетень зелени. Тут и рослая осока, и пуховые палки, и круглоголовая желтянка, и ребристые листья папоротника. Кажется даже, что деревьям нелегко пробиться сквозь этот густой ковер низинных трав. Смешались и звуки. К торжественному полнозвучному звуку ворона на лету, какой можно слышать только в сосновом бору, примешивается посвистывание иволги и писк печужек, не видных в густой зелени. И это смешение звуков красиво в своей пестроте, как узор восточной ткани. Не всегда разберешь рисунок, а чувствуешь в нем бодрость и радость. В этом красивом уголке и решили делать привал. Сначала, как водится, разожгли костер, варили уху, кипятили чай, купались, валялись по траве. Окончилось все это рассказом о жуткой были Синарского озера. Рассказчиком оказался Никитич. И надо думать неожиданно для себя. По крайней мере, потом, когда один из нас хотел еще о чем-то спросить, старик откровенно сказал: «Ой, парень, не береги. Не люблю этого разговора. Так уж это к случаю пришлось». Дело началось с того, что кто-то из нас углядел на береговом камне не то рисунок, не то орнамент. На отшлифованном водой ребре камня отчетливо виден был лишь двойной ободок совершенно правильной овальной формы, как будто сделанный по лекалу. В разных местах к овалу примыкал орнамент, образуя ручку и боковые украшения ручного зеркала. Все вместе давала рисунок озера как раз с того места, где был наш привал. В верхней половине ободка можно было прочитать французские слова. Было ли что-нибудь в нижней половине овала, разобрать нельзя, так все смылось. Затейливый орнамент, красивое очертание букв и совершенная форма овала — все это говорило, что рисунок и надпись сделаны опытной рукой гравера или художника. «Иван Никитич, не знаешь, чей это рисунок? Где? Да вот здесь, на камне. Этого баловства у нас сколько хочешь. Который побывает, тот и наследит. Вырезано это. Вырежут, сделай одолжение. В каслях-то при заводе чеканкой умеют орудовать. Что попросишь, то и сделают. На сходу недавно говорили, нельзя ли как сократить, да разве углядишь? Мало ли на озере народу перебывает. А купцы вон нарочно нанимают, чтобы через камень про кого сплетню пустить, либо облаять. Да рисунок-то настоящий, художником, видать, дело, а надпись по-французски. Художников при Каслинском заводе мало ли, всяких языков люди бывали. Выходило все рядовым, обыкновенным, не стоившим внимания. Тут же на камнях были и другие надписи, о которых так неодобрительно говорил Никитич. Инициалы в сердце, инициалы без сердца и прочая обывательская муть, переходившая порой в прямую мерзость. Немного погодя, Никитич, однако, спохватился. — Постой, где рисунок-то? — По-французски, говоришь, написано. Уж не Шарлова ли работа? Поспешно подошел и стал рассматривать камень. По-русскому-то что будет? Надпись-то эта. Зеркало феи севера. Фея у них вроде лесной богини. Так-так, это он, стало быть, про наше озеро и про лишачиху. Старик еще посмотрел на рисунок, провел пальцами по внутренней стороне ободка, как будто проверял правильность линии и проговорил. Пожалуй, верно, что Шарлова работа. Какой Шарлов? Да не Шарлов, а Шарло. Художник один был, из французов. Убили его тут. Кто убил, за что? Давнее дело. В зотовскую еще пору было. Слыхали про Зотовых? Коли уж царь их сослал за лютость, так ясно, какие были. Только Зотовы не одни лютовали. Кто-то им помогал. Слуги, значит, верные, зотовские псы. Вот в это время и жил в Каслях художник Шарло. То ли он от французского нашествия остался, то ли нарочно его выписали, про то не знаю. Только работал он по-вольному и жалованье получал по договору. Был он, сказывает, еще молодой, красивый, только здоровья слабого. А по своему делу мастер. Одному-то молодому, тоскливо, он и присмотрел себе девушку из наших каслинских. Ему бы первым делом надо было ее из крепости выкупить. Да денег, видно, не лишко было. И порядков тогдашних не знал. А зотовские приспешники обнадежили. Пустое дело, потом выкупишь. Он и понадеялся на эти слова. Да и женился. Зотовским это и надо. Только сперва виду не показали. Живет француз с молодой женой. По прежнему положению жалования получает, никто их не тревожит. Годы-то у них ребеночек родился. С ребенком мать и вовсе расцвела, кровь с молоком стала. А француз ее одевал по-господски. Но она и вовсе заметной стала против других заводских женщин. Тут у них беда и пришла. Углядел ее, Шарлову-то жену, главный зотовский палач. Подозвал и спрашивает, ты чья? Она уж попривыкла к жизни на воле. Спокойненько отвечает, жена де француза-художника. Палач и говорит, ты вот что. приходи-ка сегодня вечером ко мне. Прибраться надо вдовому человеку. Да смотри, не забудь, а то велю силой привести. Незадолго перед тем он и верно овдовел. Забил, сказывает, свою жену. Девушкам, которые попригоже, да и молодым мужним женам, чистое горе. Какую углядит, ту и тащит к себе. Ну, Шарлова жена, конечно, не пошла, мужу сказала. Тот загорячился, к самому Зотову побежал жаловаться. Как он смеет, этот палач-то моей жене такие слова говорить. Я с ней в церкви закон принял, дитё у нас есть. Говорил, по-нашему-то плохо, только и можно было разобрать закон да закон. Зотов слушал, но ничего. То ли нужен ему был этот художник Шарло, то ли стих добрый нашел. Погрозил только тростью, да и говорит. Вот тебе закон, запомни хорошенько. Никакой у тебя жены нет, а поставлена для услуг крепостная девка. Будешь хорошо по своей работе стараться, пускай живет. А чуть не ладно, отберу с ребячишком. Вместе, потому он тоже крепостной. А что в церкви тебя венчали, так это для потехи. Ты вовсе и вера не нашей, и женитьба твоя в книгах церковных не записана. Понял? А пока живи, никто тебя не заденет. Шарло, конечно, приуныл, а сам думает, не может того быть, чтобы жену с детем от живого мужа отобрать. Взял да и написал какому-то своему знакомцу в Петербург. Посоветоваться с ним хотел. Но у Зотова везде куплено было. Письмо это перехватили, да Зотову в руки, хоть и по-французски писано, а разобрали. Зотов сейчас же француза к себе потребовал, да и говорит. «Сегодня вечером...» Сведи свою девку приказчику. Ему теперь ее в услужение передал. А ребенка можешь себе оставить. Шарло хоть слабый человек, а тут заортачился, крик поднял. Его, понятно, на пожарную сволокли, да так ухлестали, что он ни рукой, ни ногой. Потом за женой пришли. Жена у Шарла крепкая попалась. Заводской корешок, не сразу ее обломаешь. Руками и ногами отбиваться стала. Ну, все-таки ее уволокли к приказчику, палачу-то этому, который всему делу заводчик оказался. Как у них там с этим палачом было, не знаю. Совсем с той поры баба как в воду канула. Может, взаперти ее держали, голодом морили. Шарло, между тем... отлежался и сразу в бега пустился. Расчет имел до Питера добраться. А Зотову это, видно, сильно не с руки. Все-таки чужестранный человек, как бы отвечать за него не пришлось. Зотов и велел обложить все леса и дороги. А Шарло далеко-то и не ушел. В лесу около этого озера жил. Любил он Синарское озеро. Раньше, когда еще беда не стряслась, часто сюда бегивал. Когда и с женой приезжал, место тут знал хорошо. Вот его и не могли найти. Говорили, что лишачиха глаза отводила, а может, просто кто и видел, да не видел. Худого людям Шарло не делал, кто станет его выдавать. Так бы его и не нашли заводские ищейки. Кабы он сам себя не оказал. Увидел своего обидчика, да и пальнул в него из пистолетика. Ну, а какой он стрелок! Палач живо подмял его, прикрутил веревками к дереву и, скорее, в касли, Зотову сказать, что нашел беглого художника. Зотов сам поехал поглядеть, точно ли Шарло, не выдумывает ли палач, чтоб заботу отвести от себя. Приехали к месту, а там никого. Палач девица. И впрямь, говорит ему, лишачиха помогает. Ну, Зотов не из таких был, чтобы его лишачиха испугать. Настрого наказал своему приспешнику. Ты лишачиху-то дуракам оставь, а мне подай шарла, живого или мертвого, а так, чтобы я посмотреть на него мог. Не найдешь — самого запарю. Ищи хорошенько. Тут он по всему видать. Да один-то смотри, не рыскай по лесу. И много людей тоже не бери, чтобы видаков лишних не было. С этого дня палач с двумя объездчиками и охотился на шарла, как на зверя. Уследили-таки, поймали. Опять приехал сам Зотов, поглядел и дал приказ кончить так, чтобы узнать человека нельзя было. Вскоре по заводу и деревням разговор прошел, что на берегу Синарского нашли неизвестного убитого человека. Следствие приехало, народ согнали. Не признает ли кто убитого? А как признать, коли все лицо в лепешку разбито и одежи никакой? По волосам, говорят, признать можно было. Заметные они были, с рыже-черные. Да разве кто скажет, боялись поди-ка. Кончилось это дело, а тут оба объездчика, которые с палачом шарла выслеживали, потерялись. Их сильно и не искали. Видно, большой надобности в них не было. Объявили их беглыми, послали куда надо разыскные бумажки, только и всего. Ну, а потом и главного зотовского палача не стало. Не стало и не стало, и следов нет. Зотов тогда опять велел весь лес и дороги обыскать. Потом и по озерам с неводами пошли. Из нашего Синарского всех троих и вытащили. По разным местам с камнями спущены оказались. Объездчики, видать, убитые нежданным нападом. Один ножом в спину против самого сердца, другой пулей в затылок. Ну, а у этого, доверенного зотовского палача, по-другому. Лицо у него не задето, сразу признать можно. Зато на спине живого места не осталось. Видно, что прутьями его забивали. И не один, либо двое, а навалом хлестали. Кто это сделал? Конец зотовскому палачу. Так и не дознались. За всех ответила Шарлова жена. Ее Зотов велел тут, у Синарского, намертво кнутьями бить. «Сказывай!» — кричит. «Кого подговаривала?» А кого она могла подговаривать, коли запертой сидела? С той поры, как ее от мужа увели, она, может, и людей-то посторонних не видала, как тень сказывать стала. Не выдержала, конечно, женщина, умерла. А девчонку ихнюю добрые люди воспитали. Выросла она, замуж за нашего заводского вышла, да недолго прожила. И тоже девчоночку после себя оставила. Моей-то покойной жене эта Шарлова дочь бабкой доводилась. От жены я и слыхал эту побывальщину. Песенку моя покойница певала про Шарлата, как он на чужой стороне через любовь пострадал. Жалостливые такие слова, нежные, только я их забыл. Домой возвращались по потемкам. Зеркало уральской феи под луной отливало холодным мертвенным блеском. Пугали неожиданные всплески крупной рыбы. В них, в этих всплесках, чудились отголоски той звериной жизни, о которой только что рассказывал старый Никитич. Так же вот взметнулась щука и не стала веселой серебряной рыбки, неведомого французского художника, от которого осталось лишь имя Шарль и то переделанное на Шарло. Обратную дорогу молчали. Только Никитич, отвечая, видимо, на свои мысли, проговорил: «Недолговекие они, кровь слабая».